Глава 29. «Все это изумительно», — сказал я. «Но какое отношение это имеет к Морли?» «Что касается взаимосвязи, ты должен быть терпелив. Я приступил к работе, но она напоминает попытку свалить дерево, перегрызая ствол». Синдж потерла виски. «Это было невесело. Надеюсь, мы прошли через такое в последний раз». «Теперь я все запомнил и смогу оживить в памяти, когда захочу. Больше тебя не побеспокою». Я начал задавать вопросы. Старая привычка. «Ты видел то же, что и я», — сказала Синдж. «У тебя есть вся информация до последнего нюанса, какая есть у меня. Мне нужно повидаться с братом, пока голова не пошла кругом. Кстати, о Джоне Растяжке. Его парни были с тобой у того курятника. Почему?» «Белинда собиралась как-то их использовать. К тому же Растяжка был там, чтобы присмотреть за мной. Белинда передумала и отпустила их». «После того, как ей приказали отойти в сторонку? Может, я захочу обсудить это с Белиндой?» «Нет. Она будет гадать, откуда ты узнал. Придет к заключению, что ее волшебная сетка ненадежна». Синдж встала. «Закрой за мной дверь», — и добавила. «Я быстро». Она и впрямь отсутствовала недолго. Я все еще стоял, наслаждаясь обменом мыслями с покойником, наблюдая за лицами людей на улице, когда увидел, что Синдж возвращается с двумя мускулистыми крысючихами. «Там нет ничего примечательного», — сказал мне старые кости. «Один человек из империи мисс Контагью, чья единственная задача — отследить тех, кто еще наблюдает». «Вот как? Никого из Аль-Хара?» Я открыл дверь для Синдж. «Женщина, живущая дальше по улице, по-прежнему состоит в страже». «Проникнись духом современности. Теперь это больше не стража. В наши дни она называется гражданской гвардией». «А ответ на вопрос? Что насчет женщины, живущей дальше по улице?» «Миссис Карденлос?» «Синдж, миссис Карденлос, до ныне представитель красных фуражек?» «Да, но с тех пор, как ты съехал, у нее здесь больше нет постоянной команды. Теперь она всерьез занимается сдачей комнат. Позволь мне пристроить этих дам, чтобы они начали работать с мистером Дотсом». Дородные, плохо одетые крысючихи смотрели на Синдж как на богиню. Они никогда еще не видели, чтобы кто-нибудь из крысиного народца беседовал с человеком на равных. К тому же Синдж была женского пола. Одна из прибывших взглянула на меня так, будто думала, со мной что-то не в порядке. Я последовал за ними, но оставался в коридоре, пока Синдж давала им указания. Ее спутницы выполняли такие задания и раньше, и без труда поняли, что от них требуется. Среагировав на намек покойника, Дин принес им поднос с угощениями в благодарность за помощь, а заодно и еду для Морли. Прежде чем вернуться на кухню, он кисло улыбнулся и сказал: «Суматоха началась!» «Вообще-то нет. Мы будем просто сидеть здесь и заниматься точно таким же ничего не деланием, как и в огне и льде. Все остальное будет в руках других, профессионалов и преступников. Даже приказ самих богов отойти в сторонку не удержит Белинду от расследования. Я надеялся, что никто из стражей закона и порядка на нее не надавит. Она была достаточно сумасшедшей, чтобы надавить в ответ». Дин отправился в постель раньше, чем крысоженщины закончили работу. Я помог Синдж прибраться, и мы вернулись к обмену сплетнями, на этот раз воздавая честь пиву Вейдера. Последнего не понадобилось много, чтобы я начал тормозить. Я собирался позадавать Синдж вопросы, как мне справиться с Тинни, но сумел сохранить остатки трезвости, чтобы понять, как это будет глупо. Синдж едва достигла зрелости. Она не была человеком, а Тинни являлась уникумом, вероятно, необъяснимым и для самой Тинни Тейт. В конце концов, я потащился вверх по лестнице. Моя комната осталась точно такой же, какой была, когда я ее покинул. Если не считать того, что кто-то прибрался здесь и застелил постель чистым бельем. Синдж была слишком деловитой и, возможно, негодовала, что я вторгся в ее тихий, упорядоченный мир».